Школьные годы. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 23. Восьми лет Калюша поступил сразу во второй класс школы. За первый класс он был подготовлен дома. Впрочем, это не точно сказано, его не готовили специально ко второму классу. Как-то само собой вышло, что он к 7 годам уже бегло читал, писал и хорошо считал, и в первом классе ему нечего было делать. Калюша был одаренным мальчиком по своим умственным способностям. От Господа он получил полные 10 талантов. Наука давалась ему легко, он учился как бы шутя. Он был всегда отличником и в конце года приносил награды и похвальные грамоты. Будучи в 8 классе, он как бы случайно нашел два неизвестных ему способа доказательства теоремы Пифагора. Один из них пошел на школьную выставку, как еще никем не открытый. Его сочинения читались всем в классе как образцовые. Учителя очень ценили Колю. Его классная наставница в старших классах школы так и сказала о нем одной его однокласснице. «Мы еще услышим в будущем про Колю». Когда мама справлялась у учителей об успехах поведения Калюши в школе, то слышала такие ответы. «Что вы беспокоитесь? Он лучший из лучших. Откройте нам секрет вашей системы воспитания». Что могла мама ответить на последний вопрос? «Когда в основу всей системы нашего воспитания детей мы клали живую веру и учение Христа». Но не умственные способности были тем главным талантом, который он получил от Господа. В нем глубоко в сердце была заложена искра христианской любви, горячее желание служить людям с готовностью на самопожертвование. 30-е годы были очень трудные. Все продукты получались по карточкам в мизерном количестве. В столовой на окне стояли две коробочки, куда дети откладывали из своего пайка то кусочек сахара, то пряник, то конфетку. Эти запасы посылались по большим церковным праздникам в провинцию к дедушке и к одной монахине. «Это трудно, но это прекрасно», — повторял Калюша, вычитанное им где-то выражение. Да, это было трудно для детей его возраста, выраставших на ограниченном пайке. С детства прочно укоренилось у Калюши и чувство долга. Когда ему было 11 лет, он пришел к маме за советом, как добиться красивого почерка. Мама обещала ему за старание и красивые тетрадки купить шоколадку. «Что ты, мама?» — отвечал смущенный Калюша. «Я и так обязан иметь отличные тетради». Как-то раз я спросил его, когда ему было лет 10-11. «Калюша, не трудно ли тебе стоять так долго в церкви?» «Да, папа», — отвечал он, — «но ведь так нужно». Еще мальчиком лет 12 он удивил меня своим глубоким пониманием заветов Христа. На мой вопрос о причинах какого-то его поступка он ответил: «Господь велит быть всем слугою». Как будет видно из дальнейшего, этот завет Христа стал жизненным девизом Калюши и наполнил его жизнь впоследствии ценным содержанием. Калюша имел очень живое выразительное лицо, на котором всегда можно было читать его чувства. Взор его голубых глаз был всегда ясен. Он просто и скромно держался, был несколько застенчив и робок. Как-то раз, уже будучи юношей, он получил упрек от сестры своего товарища по классу, что он не умеет ухаживать и что у него не хватает нахальства. «Она не понимает, что скромность – это красота души», – с грустью сказал Калюша сестре, рассказывая этот случай. Калюша имел мягкий характер, и его легко было уговорить. Я даже побаивался в этом отношении за его будущность. Однако, когда дело шло о совести и верности принципам, Калюша всегда находил в себе силы быть им верным. Так его вера не позволяла ему быть пионером или комсомольцем, а на него, как на лучшего в классе, всегда давили в этом направлении. Однажды классная руководительница вызвала его, 12-летнего мальчика, настойчиво уговаривая его вступить в пионеры, и расспрашивала о причинах отказа. В этих случаях он обычно молчал. «Как тебе было при этих уговорах?» — спросила потом его мама. «Так страшно, мамочка, было, что коленки у меня дрожали», — отвечал Калюша. И всегда, несмотря на свою робость, он выходил победителем в подобных искушениях, хотя и знал, что его упорство в этом вредит ему в школе. Так в одном из его писем дедушке из старших классов имеется такое упоминание. «Меня втягивали в комсомол, я выдержал диспут с комсоргом, и положение не изменилось. Окончить вторую четверть отличником мне не дадут. Да мне и не надо, незачем. Прошлый учебный год я кончил отличником, а похвальную грамоту мне не дали». Калюша в школе изучал немецкий язык. Будучи в 6 или 7 классе, он стал брать у одной частной учительницы уроки английского языка. А когда он был в старших классах, он занимался с мамой и французским языком. Первый урок его по английскому языку начался не совсем обычным вступлением. Его учительница, старый человек, была несколько эксцентрична и предубежденно настроена по отношению к современной молодежи. Она неохотно дала согласие на занятия с Калюшей, считая его дитей своего времени. Когда он в первый раз пришел к ней и поздоровался, то произошел следующий диалог. «Зачем пришел?» «Заниматься английским языком». «А разве ты хочешь?» «Мне велит мама». «Ты пионер?» «Нет». «Врешь». «Отче наш знаешь?» «Знаю». «Читай». Калюша спокойно и верно прочел «Отче наш». «А верую знаешь?» «Знаю». «Читай». Калюша также спокойно прочел без ошибок и верую. «Ну, садись заниматься». Рассказывая эту сцену маме, старушка добавила, что она была сильно удивлена той кротостью и послушанием, которую увидела в Калюше. Та же старушка-учительница передала нам, уже после смерти Калюши, и еще один эпизод из времени их занятий. Однажды он пришел к ней, не выучив урока. Старушка была удивлена этим, так как обычно он был аккуратен и прилежен, и спросила о причине его небрежности. Калюша отвечал: «Вчера я читал житие преподобного Серафима, и мне трудно было заняться уроками. Я думаю, что я также буду монахом. Часто мне кажутся ненужными мои занятия, и мне трудно тогда учиться. Ведь вы тоже монахиня?» Старушка подтвердила последнее, но указала ему на несвоевременность всех этих мыслей, на то, что он еще слишком молод и что пока надо прилежно учиться. Калюша просил ее не передавать о его мыслях и настроениях нам, его родителям, что и было обещано ему. Так рано зародились в его сознании мысли о суете-сует всего мирского, а сердце затосковало при общении к вечным ценностям и потусторонней красоте. В дальнейшем мы видим, что Калюша снова прилежно учился, но эти мысли и стремления впоследствии проявлялись в нем все сильнее и сильнее, по мере того, как он все более знакомился с жизнью. Одно время Калюшины уроки английского языка для нас ничего не стоили. Вместо оплаты он давал уроки по математике племяннице-учительнице. Это был первый Калюшин заработок. В это время ему было 15 лет. С детства в Калюше развивался опыт в борьбе со своими слабостями. Когда он был мальчиком лет 10, у него появилась страсть. Он стал собирать старые железнодорожные билеты. Живя на даче, он, ходя по просекам, ведущим к станции, внимательно осматривал дорожку и собирал брошенные билетики. Затем он рассортировывал их по станциям и зонам и так накопил их целый мешок. Мама боялась заразы от грязных билетов и уговаривала Калюшу оставить это пустое занятие. И Калюша нашел в себе силы раз навсегда победить свое пристрастие. Он сразу сжег все билеты в печке и более не обращал на них внимания. Описание этого случая сохранилось в нашей семейной детской стенной газете «Наше детство», издававшейся под девизом «Работай над собой», номер 3 за 1934 год. Эту газету составляли дети и мама, оформляли и разрисовывали сами дети. Там описывались поведение, успехи в учебе детей, семейные события, пожелания и советы детям, шутки, загадки и тому подобное. Заметка о Калюшиных билетиках заканчивается словами: «Калюша понял, что нельзя ничему быть рабом. Он победил себя. Ура, Калюше!» У Калюши была способность чисто и красиво изготавливать из картона оригинальные детские игрушки. Он любил клеить миниатюрные изящные автомобильчики и аэропланчики собственной конструкции, которыми снабжал рождественскую елку семьи и одаривал знакомых. Он склеивал из собственного изобретения картонные автоматы, из которых выскакивали конфеты при опускании в них монеты. Автоматы были изящно отделаны, разрисованы красками и снабжены надписями. Он строил их разных размеров, начиная от миниатюрного, который можно было положить в карман, до большого с четырьмя отделениями, из которых каждый выдавал особый сорт конфет. С последним из этих автоматов произошла курьезная история. Его выпросил себе для показа своим родителям один из живших в нашем дворе мальчиков. На следующий день он принес обратно автомат и вручил Калюше, кроме того, рубль 20 копеек. «Это мы с тобой заработали», — объяснил удивленному Коле честный мальчик. «Я вчера показывал автомат нашим гостям и заработал на нем 3 рубля 60 копеек. Одну треть я взял себе, на другую треть мы купим конфет и заработаем еще, а это твоя доля». После этого случая Калюше было запрещено вновь отдавать автомат, и организованное предприимчивым мальчиком акционерное общество по эксплуатации Калюшных автоматов прекратило свое существование. Что особенно отличало Калюшу в его ручной работе, так это его тщательность и добросовестность. Как-то мама попросила его сделать ей чехол для швейной машины. Калюша стал собирать его из отдельных небольших кусочков тонкого картона, который склеивал в несколько слоев. Он работал над ним старательно изо дня в день, стараясь сделать его основательным и прочным, но так долго, что мне стало жаль его времени. «Калюш», — спросил я его, — «почему ты не сделаешь его попроще и побыстрее?» «Я не могу иначе, папа», — отвечал он. Калюша тщательно обрабатывал свои домашние сочинения. Одно из таких сочинений — «Слово о полку Игореве». Он подал учительнице, переписанным печатными буквами в тетради, оформленной наподобие книжки. Это сочинение было снабжено иллюстрациями в красках, которые были выполнены по его просьбе его сестрой. И эта черта старательности и добросовестности была характерной для всех его работ. Он не мог делать все кое-как и наспех. Он «все хорошо», Евангелие от Марка, глава 7, стих 37, делал как в большом, так и в малом, и в этом был также послушен заветом Христа. Особенное старание, любовь и инициативу проявлял Калюша к тем рукоделиям, которые имели отношение к религии. Мне вспоминаются зимние вечера, которые проводили дети в моей комнате перед ужином. Я в это время читал им рассказы из Священного Писания, жития святых или другую подходящую для их возраста духовную литературу. Чтобы не было принужденной обстановки, дети могли в это время заниматься любимыми рукоделиями – вышивать, вырезать и клеить елочные игрушки, рисовать и тому подобное. Калюша в это время любил рисовать закладки для духовных книг с текстами Священного Писания, делал изящные поплавочки к лампадкам и подставочки для икон, склеил и разрисовывал красками чехольчик к миниатюрному Евангелию и тому подобное. Все это он делал по своей инициативе, без всякой просьбы. На одной из таких закладок он нарисовал красками зеленые веточки и певчую птичку на них. Ниже он написал тексты Священного Писания, который он выбрал сам и который стал девизом его жизни. «От тебя победа, и от тебя мудрость, и твоя слава, а я твой раб». Вторая книга Ездры, глава 4, стих 59. Мальчиком лет 10-11 он захотел сделать подарок на мамины именины. Он знал ее любовь к преподобному Серафиму и решил списать для нее житие преподобного. Калюша сам склеил книжечку, разрисовал обложку цветной тушью и стал списывать житие печатными буквами, просиживая над ним часами. Видя, как много времени тратит мальчик на приготовление книжки, мы едва уговорили его подарить ее маме в не совсем оконченном виде. В начале книги он поставил «Том 1» и закончил словами «Продолжение следует». Как-то раз Калюша узнал, что мне нужна копия с одной брошюры. Он тотчас же предложил списать ее для меня. У Калюши в детстве не было большой близости с товарищами по школе, и они к нам почти не ходили, так как были далеки от духа нашей семьи. Мы всегда заботились о том, чтобы на детей не было дурного влияния со стороны сверстников. Только в последних классах школы у Калюши появилось более тесное общение с одноклассниками, и они стали заходить к нему домой. Но с самого раннего детства Калюша, как и другие наши дети, имел тесное общение с детьми наших друзей и знакомых из круга верующих. Насколько только было возможно, мы охраняли детей от влияния неподходящей для них литературы. Мы достигали это тем, что сами старательно искали нужную нам хорошую детскую литературу, составляя из нее свою семейную библиотеку, и брали на время хорошие книги у знакомых. Калюша с раннего детства много читал. К 10-11 годам он прочел, например, чуть ли не всего Жюля Верна. В юношеском возрасте, естественно, дети сами стали выбирать себе книги для чтения. Но следует отметить, что к этому времени у Калюши уже сложился вкус к хорошей литературе. И хотя он читал и такие книги, как «Три мушкетера» Дюма, но сам не советовал их читать сестре, когда та спрашивала его мнение. Как и к книгам, мы с большим разбором относились к постановкам, на которые дети ходили в театр. Бывали они там нечасто, 2-3 раза в год. Вряд ли многим больше они бывали в кино. Дети редко ходили в гости. Мы предпочитали детей наших друзей приглашать к себе. Каждое лето дети проводили на даче или в деревне под Москвой. Здесь Калюша много времени посвящал деревенским малышам. Он любил играть с ними, катал их на своем велосипеде, забавлял и так далее. Калюша всегда был активным участником всех традиционных обычаев нашей семьи. Зимой, обычно 7 или 8 января, у нас торжественно справлялась рождественская елка. Она была у нас неизменной в те годы, когда это считалось предосудительным. На этот вечер нами приглашалась многочисленная детвора из круга наших друзей и знакомых. На елке Калюша, как и другие из наших детей, выступал с декламацией стихов, обычно на рождественские темы.